Герме. Пониже ростом, слышите, опять? Елена. Но, Герме, не надо так сердиться. Тебя всегда я, милая, любила. Я слушалась тебя, не обижала. Одно лишь что, Деметрия любя, ваш план ему открыла. Он за вами отправился, я из любви за ним. Но он меня прогнал и угрожал меня ударить, да, прибить, убить. Пустите же меня, вернусь в Афины, с своим безумием и за вами больше я следовать не буду, отпустите. Ты видишь, как проста я и кратка. Гермия. Ступай же прочь, да кто тебя здесь держит? Елена. То сердце глупое, что здесь оставлю. Гермия. С Лизандром? Елена. Нет, с Деметрием. Лизандр Елене. Не бойся, она тебя и тронуть не посмеет. Деметрий. О да, хотя бы ты ей помогал. Елена. Но Гермия страшна бывает в гневе. Она была еще и в школе злючкой, хоть и мала, неистова и зла. Гермия. Опять мала, и все о малом росте. Зачем вы ей даете издеваться? Пустите к ней. Лизандр. Прочь, карлица, пигмейка, зачатая на спорынье. Прочь, желудь, прочь, бусинка. Деметрий. Ты чересчур услужлив для тех, кто у тебя услуг не просит. Оставь, не смей Елену защищать, и о любви к ней говорить не смей, не то раскаешься. Лизандр. А, я свободен. Иди ж за мной, коль смеешь, чтоб решить, кто больше прав имеет на Елену. Деметрий. Я за тобой? Но нет, пойдем мы вместе. Лизандр и Деметрий уходят. Гермия. Ну, милая, из-за тебя все это. Куда ты? Стой! Елена. Тебе не верю я. И ненавистна близость мне твоя. Хоть в драке руки у тебя сильней, чтоб бегать, ноги у меня длинней. Убегает. Гермия. Как странно все. Не знаю, что подумать. Уходит. Оберон. Твоя оплошность, вечные ошибки. Но ты нарочно сплутовал, злодей. Пэк. Нет, верь мне, я ошибся, царь теней. Подумай, мне велел искать героя, ты по плащу афинского покроя. Кого нашел я, тоже из Афин? Так значит, я был прав, мой властелин. Но я-то рад, что вышло так забавно. Над распри их мы посмеемся славно. Оберон. Для поединка в глушь пошли они. Скорее, Робин, ночь им затемни. И затяни все звезды небосклона туманной мглой чернее Ахерона. Соперников упрямых сбей с пути, чтобы им никак друг друга не найти. Ты голосу Лизандра подражая, дразни Деметрия не умолкая. То за Деметрия его брони, пока из сил не выбьются они. Подобной смерти встанет над врагами сон не топырь с свинцовыми ногами. Тогда Лизандру веки смажь травой, чей сок своею силою благой рассеять может пагубный обман. В глазах его прояснится туман, проснувшимся былые заблуждения покажутся игрою сновиденья. Вернутся вновь они к местам родным, союз их будет вечно нерушим. Пока займешься этим, поспешу к царице я. Отдать мне упрошу ребенка. Чары я сниму, очнется Титания, и всюду мир вернется. Пэк. Не торопись, наш срок ведь все короче. Быстрее летят драконы черной ночи. Взошла звезда Авроры в небесах. Ее завидев духи в попыхах, спешат домой скорее на кладбище, а грешники, чье вечное жилище, дорог распутье или речное дно, вернулись в мрачный свой приют давно. Чтоб ясный день не видел их стыда, они сдружились с ночью навсегда».